Глава 9. Ровно в 9 вечера она вышла из отеля и прошлась до угла, откуда хорошо просматривался вход в гостиницу. «Раз уж соблюдать конспирацию, так соблюдать», — хихикнула Саша. «Какая-то у меня легенда непроработанная. Туристка, уезжающая на ужин с местными полицейскими. Ну ни в какие ворота». Конечно, Бальери не заехал за ней сам, а снова прислал машину, в которую Саша, продолжая чувствовать себя персонажем шпионского фильма, нырнула, оглядевшись по сторонам. Уже внутри авто пришло в голову, что спокойно и открыто уезжая на ужин, она привлечет меньше внимания, чем озираясь и мельтеша. Но было уже поздно. Машина обогнула центр города и выехала на автостраду, довольно быстро свернув на дорогу, ведущую в поросшие невысоким лесом холмы. На очередном повороте пришлось притормозить, потому что по дороге спускалось вниз стадо коз с длинной шерстью, словно у собаки Колли, и острыми рогами. Козы бодренько обтекли машину и поспешили домой. И вот уже показался двухэтажный особняк красного цвета с белыми окнами, окруженный заасфальтированной площадкой с балюстрадой, откуда днем должны были открываться впечатляющие виды на бесконечную синеву море, город Паула и полосу пляжей. Сейчас, поздним вечером, море лишь угадывалось где-то далеко внизу. Саша прошла в ворота, прочла надпись «Замок Сан-Пьетро», подумав, что он скорее напоминает загородный дом, и поднялась по каменным ступеням на террасу, откуда был вход во внутренние помещения здания. Со стороны внутреннего двора особняк выглядел довольно старым домом, сложенным из неровных темных камней. Тот деревенский средневековый стиль, который всегда нравился Саше. Было уже слишком холодно устраиваться на террасе, и столы, накрытые красной скатертью, были устроены внутри. Там оказались такие же грубые каменные стены, потемневшие от времени деревянные балки на потолке, каменные колонны, поддерживающие крышу, старые шкафы и комоды вдоль стен и неожиданно современная музыкальная аппаратура, включающая большой плоский телевизор. Когда Саша подошла, сидящие за столом мужчины поднялись, поздоровались, и как только она уселась на широкую деревянную скамью, продолжили разговор, начатый до появления девушки, больше не обращая на нее внимания. Саша, конечно, догадалась, что основная работа проходила именно тогда, когда ее вежливо спроводили отдыхать. Во всяком случае, сейчас рабочие разговоры были завершены, и она старательно вникала в дискуссию, касавшуюся, что неудивительно, кухни и вин. На столе уже стояли стеклянные графины с водой, высокие бутылки домашнего вина. Затем появились тарелки с порезанным толстыми ломтями назреватым белым сыром, напоминающим брынзу, глубокие керамические миски с салатом из помидоров и перцев с листьями базилика, корзинки с хлебом. Антипасти представляли собой нарезки сала с мясными прослойками, копченой ветчины и колбас, показавшимися знакомыми. Именно эти острые колбаски с красным перцем Саша безуспешно пыталась залить вином и водой в Умбрии. А вот поджаренные ломти хлеба с зеленым густым соусом ей очень понравились. Она никогда раньше не пробовала ничего подобного. Соус внешне отдаленно напоминал лигурийский песто, хотя был острее, и базилика в его составе явно не наблюдалось. Зная, что впереди традиционно еще много блюд, Саша все равно не удержалась и слопала два больших ломтя хлеба с толстым слоем этого необычного соуса. Наконец она оглядела присутствующих. Она узнала капитана карабинеров Пишикано. Сейчас он был в штатском. По бокам у нее сидели пока незнакомые ей молодые мужчины с военной выправкой. Это предполагало, что мужчины были подчиненными капитана. 4 человека, включая Бальери, сидели напротив. Она уже была знакома с двумя из них, но не запомнила имен. Трудно было поверить, что здесь собрались члены операции «Антимафия». Они напоминали старых знакомых, наконец-то собравшихся за ужином по случаю приезда друга. Сашу никто не представлял, и она сидела тихо, порадовавшись, что ее вообще сюда пригласили. Прибыла паста. Это были очень большие, напоминающие каннеллони, но короткие ребристые куски теста в томатном соусе, покрытые запеченной корочкой сыра. Потом овощи, приготовленные на открытом огне и тушеные с большим количеством оливкового масла. Здесь были вкуснейшие баклажаны, запеченные в соусе из помидоров, анчоусов и базилика, перцы, цукини, красный лук. Мясистые баклажаны чуть горчили, и этот вкус идеально сочетался со сладостью помидоров, пикантностью анчоусов и ярким свежим ароматом зеленого базилика. Цукини, запеченные с овечьим сыром, понравились Саше больше всего. Это было одно из тех блюд простой кухни бедняков, которые легко повторить и дома. Ничего особенного, но очень вкусно. Дотянулась она и до тарелочки с маринованным перцем. «Раз уж здесь перец на каждом шагу, они должны уметь его готовить», — подумала девушка. А значит, надо попробовать все. Потом появились большие куски телятины, запеченные с фисташками. К телятине подали такой соус, что Саша готова была есть его просто с хлебом, вымазывая тарелку до последней капли. Сладость и пряность одновременно создавали непривычный, очень интересный вкус. Компания веселилась, громко смеялась над шутками, историями, которых у всех было великое множество. Саша заставляла себя не пялиться во все глаза на сидящего напротив Больери. Он один казался слегка отстраненным, погруженным в свои мысли, хотя и смеялся, казалось бы, вместе со всеми. Когда принесли десерт и бутылку ликера лимончелло, тут же разлив ее по маленьким рюмочкам, Саша уже наелась до отвала. Но присутствующие с одобрительными возгласами бодро взялись за вилки. На десерт каждому достался огромный брусок белого сливочного мороженого, несколько крупных ягод клубники и целая горка небольших неровных печений, сразу создавших ощущение праздника. От них шел аромат меда, корицы, каких-то пряностей. Съесть все принесенное было невозможно. Девушка еще раз удивилась итальянцам, способным переварить такую уйму еды и при этом прекрасно себя чувствовать, и даже позавидовала. Она безумно хотела съесть побольше восхитительных печенек, но перед важным завтрашним днем побоялась несварения от обжорства. После ужина все вышли на террасу. Больери достал неизменную сигару и закурил, глядя на россыпь далеких огней внизу и непроницаемую темноту моря вдали. «Ну, до завтра! Чао!» — начала прощаться компания. И Больери наконец-то повернулся к Саше. «Начинаем завтра на рассвете. По-хорошему, и мне нечего там делать, и тем более вам, Алекс. Надо ждать в гостинице. Но мы не знаем, как повернется дело, и, возможно, сеньоре Троицкой понадобится помощь. Поэтому завтра нам с вами необходимо быть там, на месте. Не страшно?» «Я готова», — ответила Саша, которую так и подмывала добавить, что с лисом она ничего не боится. Но это было так глупо и банально, что она промолчала. «Завтра в 4:30 утра вас заберет машина». В отель Сашу отправили с одним из соседей по столу, который промолчал всю дорогу, лишь пожелал доброй ночи, когда машина подъехала к отелю. Девушка так и не поняла, сообщил ли Больери участникам операции, что она здесь делает, или им было абсолютно все равно. Это было не их дело и не их забота.